Возлюбленный мой принадлежит мне, а я ему. О, ты прекрасен, возлюбленный мой, и любезен. И ложе у нас — зелень, кровли домов наших — кедры, потолки наши — кипарисы. Левая рука его у меня под головою, а правая обнимает меня. Возлюбленный мой бел и румян, лучше тысячи других. Голова его — чистое золото. Кудри его волнистые, черные, как ворон. Глаза его — как голуби при потоках вод, купающиеся в молоке. Щеки его — цветник ароматный. Губы его — лилии, источают текучую мирру. Руки его — золотые кругляки, усаженные топазами. Вид его подобен Ливану, величествен, как кедры. Уста его — сладость, и весь он — любезность. Вот кто возлюбленный мой, и вот кто друг мой, чери иерусалимские. Он ввел меня в дом пира, и знамя его надо мною — любовь. Вышини, як долины самотные меж тянистых гаяў. Выспы таемные спеў шматгалосых струменяў, веяні ветру, што любовью кранае. Як ноч, што дары тихі адпачынак, калі ружовы надыходзіць ранак, рапсодыя тішы самота пад гукі арганавы пір, дзе мне моцы любоў па чарзе падаюць. Добра схаваю тебе моим сердцем, хай вочи твои глядят на вышине. Никому не выкрывай своего места, пильнуй ты дружины, что с выспов таемных бягут у долины. Добра схаваю тебе моим сердцем, хай вочи твои глядят на вышине. Никому не выкрывай своего места, пильнуй ты дружины, что с выспов таемных бегут у долины. Ветер полночный, что дыхает смертью, приди ты полднём и наполни любовью, и оживись от души, как повсюду разлились его пахи и любовь, пустейшимся в луне. На порог дома, в яких живем только мы. Добро схаваю тебе в моем сердце, хай очи твои глядят на вышине. Никому твоего мира.